Про слова. Жил-был один человек. Он был очень труслив. Он жил в постоянном ожидании, что его кто-нибудь обидит. И, надо сказать, его постоянно обижали, потому что чего человек ждет, то, как правило, и получает. Человек не знал, как себя обезопасить. Он строил деревянные заборы, но стоило подуть настоящему ветру, заборы падали, и человек снова чувствовал себя обнаженным. Он строил каменные заборы, но за ними было невыносимо душно жить. Когда человек выходил из дома, он брал с собой палку, чтобы ударить того, кто его обидит. Но и палка не спасала. Человек жил в обиде. И чем острее понимал человек свою беззащитность перед обидой, тем больше становилась обида. И тогда трусливый человек нашел самый крепкий на свете материал. Он нашел материал, который не тонет, не боится ветра и хорошо пропускает воздух. Человек построил изгородь из слов. Он постоянно говорил бессмысленные слова, и чем больше говорил, тем больше хотелось говорить. И он все говорил и говорил и говорил. И чем выше росла изгородь из слов, тем беспомощнее становилась обида. Наконец она вовсе исчезла, а человек сел в центре изгороди и спокойно закурил. Изгородь стояла величественное и непоколебимое. Слова складывались в монолитные предложения, и, казалось, нет такой силы, которая может их разрушить. И никто из людей не знал, что с ней поделать. Но однажды к изгороди подошел маленький мальчик и спросил: «Что это?» Вопросительный знак отскочил и встал рядом с каким-то предложением в изгороди. Предложение сразу отвалилось. «Почему оно здесь стоит?» — снова спросил малыш. И снова вопросительный знак ударился о забор слов, и снова какое-то предложение отвалилось. «А кому нужна эта глупость?» И все повторилось. Мальчик все время спрашивал. Ему надо было во многом разобраться. И удивительное дело, предложения казались непоколебимыми и ясными. Они были спаяны так крепко, но стоило встать сзади них вопросительному знаку, они почему-то сразу распадались на отдельные слова. И очень скоро человек остался сидеть без всякой защиты посреди вороха ненужных слов и букв. «Вот так», — сказал почему-то мальчик и ушел. Человек поднялся, отфутболил подвернувшееся не кстати слово и отправился искать такое место на земле, где не обижают трусливых людей. Говорят, до сих пор ищет.